И. В каких границах следует пользоваться при лечении интеллектуальным сотрудничеством анализируемого? По этому поводу трудно высказать положение общего характера. В первую очередь тут решает личность пациента, но во всяком случае при этом необходимо соблюдать осторожность и сдержанность. Неправильно ставить анализируемому определенные задачи, чтобы он собрал свои воспоминания, раздумывал над определенным периодом своей жизни и тому подобное. Наоборот, он должен свыкнуться с тем, с чем всякому трудно освоиться, что умственной работой в духе размышления, напряжением воли и внимания не разрешается ни одна загадка неврозов, а только терпеливым подчинением психоаналитическим правилам, требующим устранения критики по отношению к бессознательному и его отпрыскам. Особенно неумолимо нужно требовать подчинения этим правилам у тех больных, которые упражняются в искусстве увиливать при лечении в интеллектуальную область и этим освобождают себя от необходимости сделать что-нибудь для преодоления ее. Поэтому у моих пациентов я неохотно прибегаю к помощи чтения аналитических статей. Я требую, чтобы они учились на самих себе и убеждаю их, что таким образом они узнают больше и более ценное, чем то, что им могла бы сообщить вся психоаналитическая литература. Но я согласен, что в условиях пребывания в санатории может иметь большое преимущество чтение для подготовки анализируемых и для создания атмосферы, способствующей восприимчивости к влиянию врача. Настоятельнее всего я предупреждаю против того, чтобы добиваться одобрения или поддержки родителей или родственников, давая им для прочтения какое-нибудь вступительное или более глубокое произведение нашей литературы. Обыкновенно этот благонамеренный шаг оказывается вполне достаточным для того, чтобы преждевременно вызвать естественное и когда-нибудь за период лечения неизбежное противодействие родственников против психоаналитического лечения больного, так что дело вообще не доходит до начала лечения. Высказываю надежду на то, что увеличивающийся опыт психоаналитиков скоро приведет к определенному соглашению в вопросах техники и в том, как целесообразнее лечить невротиков. А что касается обращения с родственниками, то в этом отношении я сознаюсь в своей полной растерянности и питаю вообще мало доверия к индивидуальному на них воздействию.